«Прочь, апостолы!» С этими словами проклятый император взмахнул мечом и, ко всеобщему удивлению, первым же ударом перерубил одного из них. Под руку Артура Газа попался подбежавший вместе с остальными алебардист. В следующее мгновение половинки его тела и половинки алебарды упали на пол. Белая маска с цифрой 6 раскололась, обнажив безразличное лицо мертвеца. Чтобы разрубить человека одним ударом, нужна недюжинная сила, скорость и точно рассчитанный угол атаки. Мало того, что все параметры удара нужно мгновенно рассчитать, их еще необходимо воплотить собственным телом. В теории требуемые действия могут показаться простыми и очевидными, но осуществить их на практике крайне трудно. «Вам уже не одолеть меня!» Усиленный ладой Нивой меч по длине почти сравнялся с копьем. Но Артур Гас размахивал им совершенно без труда, даже успев по пути зачитать защитное заклинание. Его сила поистине чудовищна. Пожалуй, она выбивается за все грани. В том числе за грань постижимого здравым смыслом. Поэтому в тот самый миг, когда Артур Гас замахнулся мечом, остальные апостолы попытались атаковать, но путь им перегородила резко возникшая стена, которая отбросила их с такой силой, что незадачливых бойцов впечатала в стены тронного зала. Артур зачитал заклинание столь сложное и быстрое, что никто его толком не расслышал, не говоря уж о том, чтобы понять, к какому типу оно относится. Возможно, проклятый император смог бы даже без оружия, одними лишь заклинаниями, справиться с несколькими врагами. И в это тяжело поверить. Ведь на самом деле магов не считают костяками армии не только из-за малочисленности. Обычно, когда дело доходит до рукопашной, они ничего не могут противопоставить маломальски умелому бойцу. Чаще всего маги и вовсе совершенно бесполезны без прикрытия традиционного войска. Они должны учитывать в своих заклинаниях направление, положение звезд, температуру, влажность и множество других параметров, чтобы заклинание получилось как можно более эффективным. Настройка магии – дело столь сложное, что даже самый умелый маг практически не может двигаться с места. Но Артур Гас оценивал окружающую среду в разы, в десятки раз быстрее любого мага, затем мгновенно выбирал заклинание и на огромной скорости зачитывал его. Он мог применять заклинание с той же скоростью, с которой размахивал мечом. А может, благодарить следовало способности Нивы, слившиеся с Гандром и мечом. В любом случае, истина в том, что Артур Гас мог использовать и меч, и магию одновременно. Это значит, он мог одновременно защищаться и нападать, или же наносить два удара в разные стороны. И с таким чудовищем не справится никакому человеку, какими бы непревзойденными умениями он не обладал. И тогда... «Берегись!» Впавшую в прострацию белую чайку вдруг толкнули на пол и прикрыли сверху. «Акари? Сейчас не время теряться!» Упавшая на пол вместе с ней девушка, как ни странно, сорвалась на крик. В следующее мгновение пол под тем местом, где только что стояла чайка, обуглился и задымился. Один из отзвуков битвы Артура Газа и апостолов. Если бы не Акари, удар пришелся бы точно по белой чайке. Чайка отвела взгляд от битвы и огляделась по сторонам. Хотя никто из узников еще не освободился от оков, Давид и Сельма защищали собой красную чайку, а Леонардо и Матеус – Зиту. Все они постепенно отползали ближе к стенам. «Нам тоже пора бежать», – заявила Акари. «Похоже, здесь нам больше делать нечего». «Бежать», – растерянно обронила белая чайка. «Зачем?» «Куда бежать? Зачем бежать? Ведь ей больше незачем жить». «Прекрати говорить ерунду, умрёшь же!» «Умру!» «Бежать, чтобы выжить? Но разве она хоть когда-то жила?» «Она была лишь марионеткой, лишь фальшивым созданием, цель и смысл жизни которого определял кто-то другой. Даже тело её принадлежало не ей. Сама она только призрак, бесплотная маска, переписанная личность. Ее покинул смысл жизни, отвергла то «я», за которое она так цеплялась. Даже как марионетка она была лишь одной из запасных, созданных на всякий случай. А теперь ей говорят выживать, куда-то идти, что-то делать. «Чайка!» Акари схватила ее за шиворот и потащила за собой. Времени избавляться от оков нет, как бы сильно они не мешали Акари двигаться. Ей лишь чудом удалось вовремя оттолкнуть чайку от того удара. Но... «Акари, беги!» — сказала чайка. «Акари, есть! Смысл жизни!» Но у нее самой уже нет. Поэтому... «Не пари!» «Чушь!» — хотела сказать Акари, но последнее слово потонуло в грохоте. Девушки обернулись и увидели, как на них падает и потолок, и одна из колонн, на которых он держался. Видимо, одна из атак Артура Газа разрушила колонну основания. «Акари!» Акари попыталась взять чайку на руки и отбежать в сторону, но ей помешали оковы на ногах, и девушки вновь упали на пол. Потолок и колонны с грохотом приближались. Угроза примитивная, очевидная, но совсем не шуточная. Безусловно, огромный вес попросту раздавит девушек. Человеческое тело не сможет пережить такой удар, даже растянувшись на полу. Чайка зажмурилась и... «Простите!» Вдруг... «Я задержался!» Рядом послышался на удивление спокойный с учетом происходящего голос. «А?» В следующее мгновение чайка увидела, как огромная каменная колонна упала рядом с ними. Она падала прямо на них и должна была раздавить, но почему-то сильно отклонилась в сторону. Кто-то изменил ее траекторию уже во время падения, не иначе. Но кто? Кто здесь станет отталкивать падающие колонны? И... Чайка огляделась по сторонам. Вокруг падали камни потолка, но только не на них. Кто-то защищает их магией? Или неужели кто-то отбивает все обломки, что пытаются их убить? «Брат?» – ошарашенно обронила Акари. Сознание чайки зацепилось за это слово, а она повернулась. И увидела черно-белый доспех. А затем... Фредерика по пути капризничать начала. «Торо?» «Он самый». Когда чайка и Акари повернулись, они увидели до боли знакомое лицо Тору Акюры. Но все помимо лица сильно изменилось. Если раньше он носил черный костюм диверсанта, то теперь на нем оказался доспех серебристых и глубоко черных цветов. Однако броня не походила на те вычурные латы, в которые одеваются рыцари. Она плотно облегала тело, словно равномерно увеличивая его. А швы будто вырисовывали мышечную структуру. Чайка никогда не видела Тору в этом доспехе. Он напоминал... «Торо!» Услышал парень и обернулся. У стены стоял и не сводил с него глаз Син, судя по виду, совершенно переставший понимать происходящее. «Так значит ты... обман, конёк диверсантов, ведь так? Только не говори, что я поступил нечестно!» Торо широко улыбнулся. И тогда чайка заметила, что клыки его выросли и теперь напоминали звериные. «Торо!» А может, ей просто начало всякое мерещиться? Син метнулся к Тору, на ходу метая несколько ножей. Тот отбил их комбо-клинками, а затем... Син подгадал момент, когда его противник разведет руки для защиты от бросков, а затем резко атаковал собственным комбо-клинком. Он вошел в щель брони Тору и направился к сердцу. Но остановился. Комбо-клинок Сина застрял, едва начав разрезать кожу. «Торо, неужели ты...» Син решил не гибнуть ради оружия. Он немедленно разжал хватку и отпрыгнул. Но комбо-клинок не упал. Он так и остался торчать из Тору с погнутым лезвием, словно тот поймал его не кожей, а зубами. «Да, ты все правильно понял, Син». Тору повел плечами. «Теперь я не диверсант, а наездник на драгуне». Взревел Гандер, взвыл меч. Они атаковали одновременно. Удар, оставивший на своем пути пламя и ударную волну, достиг апостола, обстреливавшего проклятого императора из лука, и откинул в сторону. А затем, будто не удовлетворившись, разрезал тело мертвеца на четыре части прямо в воздухе. Артур Гас атаковал с такой силой, что после удачных попаданий от противников не оставалось даже трупов. А затем очередного апостола смертельно ранило, вернее, разорвало на куски, и останки рассыпались по полу. И за его спиной... Как странно. Когда он появился здесь? Ги выглядел таким равнодушным, словно происходящее на поле битвы его совершенно не касалось. Безусловно, Империон – существо особенное. В противном случае оно не смогло бы стать глазом бури этого мира, его движущей силой. И все же его боевая мощь сильно изменилась с начальной поры. В текущих условиях для его уничтожения должно хватать восьмерых апостолов. Но сейчас 9 тщательно подготовленных апостолов совершенно не могут совладать с ним. Ги задумчиво крутил головой. Он будто не верил, что казавшиеся очевидными расчеты отказываются притворяться в жизнь. И в ответ... «Глупцы!» – бросил Артур Гас. «Я намеренно погиб, чтобы отфильтровать лишнюю информацию и перестроить собственное тело. Так я избавился от всех ограничений, что вы, вернее ты, наложил на меня». «Мои умения не остались на том же уровне. Неужели ты думал, что вновь сможешь уничтожить меня восьмеркой героев?» Ги прищурился и окинул Артура Газа взглядом. Юноша не злился, не смеялся и не обижался, а лишь продолжал монотонно говорить. «Я понимаю, о чем ты говоришь, но физические характеристики Империона изначально находились почти на предельных для человеческого формата показателях. Он был сильнейшим человеком по многим параметрам. Скорости реакции мышц и нервной системы, крепости костей, температуре тела, адаптации пульса и так далее. Любое усиление сверх того уровня приведет к потере равновесия и разрушению в очень короткий срок». «Ты прав», – хладнокровно признал Артур Гас. «Но мне все равно». Ги промолчал. Сложно сказать, изумился он, расстроился или ощутил что-то еще. А затем Артур Гас мельком глянул на до сих пор не сбежавших из тронного зала Тору и остальных и объявил: «Прочь отсюда, сброд! Ибо сейчас я сражу Бога!»